Глава третья. Судьбы обреченных. Не думай, ничтожный, о зле и добре. Мрак глупости, участь невежды. Шаги приближают к заветной черте. Стремительно гибнут надежды. Это существо... Вчера вечером я решил отдохнуть на крыше. Подумал, что там безопасно. Осмотрел квартиры и расслабился. Спасенный мной человек лежал на диване в квартире пятого этажа того же дома, где попал в лапы чудовища. Я как мог обработал и перевязал его раны, но, видимо, это мало помогало. Заражение уже вовсю набирало ход, беднягу мучила горячка, а я лишь смотрел на гноящиеся воспаленные раны, нанесенные зазубренными пальцами-спицами монстра, которого я про себя прозвал кукловодом. Я оставил автомат, было уже темно, и тут появился он. Наколол меня, словно бабочку на свои. Они у него чем-то смазаны, каким-то веществом, от которого кровь быстро свернулась, а я потерял сознание. Очнулся, стоя на краю крыши, не в силах пошевелиться. Оно управляло моим телом, как чертовой марионеткой. Спецназовец, а я думаю, что этот мужик, работник именно этой профессии, поморщился и замолк. А я, улучив момент, протер ему лоб намоченным платком. «Бородач обречен. Максимум еще одна ночь. Зря тратишь время». Он не соврал мне. При этих словах у бедолаги прояснились глаза, до этого словно подернутые пеленой тумана. Он сказал мне, но я не поверил. Кто? Кто тебе сказал? Из праздного интереса спросил я, не особо рассчитывая на внятный ответ. Город. Моя Ирочка. Вика. Город сказал мне. Бородач закрыл глаза, не договорив, но тут же открыл и молча уставился прямо на меня. «Ты говорил с городом?» «Сказать, что я изумился, значит ничего не сказать. Но можно ли верить человеку в горячке? Человеку, умирающему от заражения?» «Да, да, в парке. Моя дочка. Он пришел с ее лицом и ее голосом. Он сказал, что достанет меня и в волю наиграется». «Черт, да он еле говорит. Ноль цена моим манипуляциям с медикаментами. Болезнь уже перешла ту черту, до которой ее еще можно вылечить, подавить, выжать железом и лекарствами». «Разгрузка. Достань. Коробка со шприцами. Достань. Правый». Я кивнул и стал шарить по карманам умирающего. Наконец нашел небольшой контейнер, напоминающий портсигар. «Синий. Вкали мне. В ногу». Выбрав из ряда шприцов, оказавшийся внутри синий, я снял с него колпачок, воткнул прямо сквозь одежду в правое бедро и ввел 10 кубов мутной жидкости в умирающий организм. Не прошло и 5 минут, как щеки бородача начали наливаться румянцем, движения приобрели утерянную точность и быстроту. Может быть, еще не все потеряно? «Слушай внимательно». Теперь голос был твердым и уверенным, решительным. Голос хозяина своей жизни. Голос человека, не верящего в судьбу и совпадение. Голос воина. «Этот препарат служит и для повышения тонуса, и как обезболивающее. Действует моментально, но он очень вреден. Через 10 минут я наверняка умру. Мой организм не выдержит. Так что слушай внимательно и не перебивай. Мой отряд... Это не важно. Весь отряд перебили. Я один остался жив. Нас атаковали странные существа. Я собирался сбежать от города, и он решил показаться передо мной. В образе моей дочки. Он чуть не заставил меня застрелиться. Не ходи в парк ни в коем случае. А то там и останешься. Меня спас... Спасла удача. Здесь творятся страшные вещи, поверь мне на слово. Страшные вещи. Та тварь, Я с легкостью одолел бы ее, если бы не расслабился. Ни в коем случае не расслабляйся, не расставайся с оружием. Когда я уйду, забери с тела все, что может тебе пригодиться, и беги. 5-й район, сектор 3/6. Завтра в полночь туда прибудет вертолет для эвакуации нашей группы. Передай. Передай тем, кто прилетит. Что поэт шлет пламенный привет и спрашивает, когда Гагарин вернет ему долг. Они заберут тебя. Отдай им вот это. Бородач судорожно сглотнул и достал из кармашка разгрузки маленькую колбочку из какого-то хитрого материала. Затем протянул ее мне. Руки умирающего сотрясали судороги. «Передай им это, и пусть отвезут тебя куда захочешь. Скажи, что это в счет моего гонорара. Еще кое-что». С этими словами бородач расстегнул жилет и, пошарив рукой за пазухой, вынул измятый бумажный конверт. «Скажи, чтобы они передали это моей жене. Моя дочка Ирочка, она ждет меня. Я ведь обещал ей. Передай. Пере...» Тело поэта как будто начало оседать, сдуваться. Глаза его вновь помутнели, и отстегнул с пояса бедняги флягу и приставил к его губам. Один глоток, второй, и все. На третий спецназовца не хватило. Немигающий взгляд уперся в потрескавшийся потолок. Я провел пальцами по векам, закрывая их, не в силах смотреть в остекленевшие глаза человека, которого придется предать. «Прости меня, поэт, кто бы ты ни был. Прости». Вещи, полученные из рук умирающего, я аккуратно положил в первый попавшийся карман жилета спецназовца. Мне нельзя улетать, нельзя сворачивать с пути. Я связан по рукам и ногам, так что ты нашел не того курьера. Твоя семья, бородач, так и не узнает, что случилось с их кормильцем. А сослуживцы подождут немного. Да и улетят, не сонно хлебавши. Пусть это и подло, но так надо, поверь мне. Чертов сукин сын, ты выбрал не того человека, поэт. Как тяжело находиться в одной комнате с трупом человека, который доверил тебе исполнить последнюю волю. Но я не могу, не могу, твою мать! От меня ничего не зависит. Я и так уже чересчур задержался. И зов башни буквально толкает тело к недалекому шпилю. Ирочка, Ира, так зовут его дочку, а жену Викой. И они его ждут. Черт побери. Слезы покатились по щекам, я не хотел их сдерживать. Просто сидел и бесшумно выл у трупа неизвестного мне человека, который наверняка сгубил за время своего пребывания на этом свете множество жизней. И неважно, правы были эти люди или нет, сейчас я оплакиваю убийцу, не в силах с собой что-либо сделать. Возможно, я жалею не столько его, сколько себя, либо сказывается усталость, накопившаяся за все это время. Слезы все еще текли по лицу, когда я встал с пола и вспомнил нужные слова. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пройду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в виде врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни. Покойся с миром, поэт». На последних словах в окно ударил ветер, и одна створка со звоном разлетелась, то ли от удара обо что-то, то ли сокрушенная невидимым воздушным кулаком. «Город все видит, и ему не понравилось то, что ты сделал. И мне стало страшно. Так страшно, как никогда не было прежде». ибо я понял, что город не терпит в своих владениях его воли. Город не намерен отдавать ему то, что считает своим. Людские души. До слуха долетел громкий удар захлопнувшейся двери где-то этажом ниже. Город не потерпит его воли. Я схватил карабин и выбежал на лестничную площадку с твердым намерением сделать хоть что-то для покойного спецназовца. Защитить его душу для Господа или дьявола, это уж как получится, и уберечь тело несчастного для забвения. «Сукин сын, выходи, ублюдок, и я покажу тебе, что значит его воля!» — заорал я и взял на мушку лестницу. В воцарившейся тишине был отчетливо слышен стук моего сердца, торопливый ритм, выбиваемый по барабану жизни. Прямо подо мною раздался тяжелый вздох. А до носа тут же долетел хорошо знакомый, сопровождающий всех исчадий города, запах. В ответ я лишь крепче сжал винтовку, не намеренный отступать. Шаги. Шаркающие, медлительные, видимо, идущий припадает на обе ноги, неуклюжий, жалкий червь, который вскоре испытает на своей шкуре мой гнев. У этого ничтожества нет ни единого шанса. У города нет беззубых церберов, приятель. Еще три шага, три преодоленных ступеньки, и существо окажется в секторе стрельбы. Два шага. Один. Но шарканье резко стихает, словно отталкивается на стену. Какое-то время я еще надеялся, что невидимая мне тварь сделает последнее движение к своей смерти, но тщетно. Тогда я осторожно, не опуская винтовки, спустился вниз по лестнице. Но в том месте, где должен был стоять неизвестный монстр, ничего не обнаружилось. Мгновение я тупо таращился на неопрятные стены, раскуроченные двери четвертого этажа, но внезапно мозг пронзила догадка, заставившая броситься обратно в квартиру, где лежал поэт. Но было уже поздно. Комната оказалась пуста, и лишь ветер теребил занавески, влетая сквозь распахнутое настежь окно. Ни тела, ни вещей погибшего. Прости меня. Город всегда забирает свое, приятель. Голова начинает кружиться. То ли от патологической усталости, недосыпа, то ли от резких движений. Рука ухватилась за дверной косяк в попытке удержать тело на ногах. Карабин слишком уж бесшумно упал на пол. Сейчас эта карусель замедлит бег, тошнота пройдет, и все будет в порядке. Но нет. Вместо этого состояние лишь ухудшилось. Я, покачнувшись, упал посреди прохода, словно подкошенный. Среди разноцветных кругов, танцующих перед глазами в безумном хороводе, появляется какой-то человек в такой же форме, в которой был и поэт. «Не беспокойся о поэте. Мы проведем его». Лицо обдает жаром, и я в испуге вскрикиваю, закрываясь рукой. Но рядом уже никого нет. Во сне, как цветы умирают в огне. одиночества сжимает разум, сидит на спине, издевательски смеясь, и тяжелее с каждым моим шагом. Вновь иду по тропе мрака. Ноги сами знают, куда мне необходимо попасть. Сами выбирают маршрут, не отвлекая и не замедляя движение на магистралях мыслей. Мне не на кого надеяться, кроме самого себя. Некому мне помочь, если я оплошаю. Некому будет рассказать, как погиб упрямый Игорь, идущий на собственную казнь, с видом праздно слоняющегося обывателя. Палач уже заждался. Лезвие гильотины давно наточено. Механизм проверен и перепроверен. Публика шумит в предвкушении бесплатного зрелища. А королю давно не терпится прочесть обличающую речь, в которой перечислены все грехи приговоренного. Так вот, вместо гильотины шпиль, вместо палача Ксения, публика — разношерстная толпа чудовищ, готовых полакомиться тем, что останется после казни. А король? Его величество — город, собственной персоной. А что Ксения? Что Ксения, а? Да ничего. Она никогда меня не любила, никогда не ценила. Все было ложью, и последние наши совместные дни тому подтверждение. Я только и делал, что врал самому себе, убеждая самолюбие, что жизнь удалась. Удалась? Еще чего придумаете, судари? Нихера она не удалась. Пустое, лишенное смысла существования. А Ксюша? Она была лишь очередной иллюзией, навеянной городом. По большому счету, девушка никогда не существовала, как и не существовала и прошлая жизнь. Наконец-то ты это понял. Я всегда догадывался, только боялся признаться самому себе. Так точно, приятель. Я шел так час или два, погруженный в тяжелые мысли. Башня становилась все ближе и ближе, суля конец затянувшейся экскурсии, гид в которой никто иной, как страх. Единственный оставшийся в живых турист внимательно слушает экскурсовода, загипнотизированный мирным стуком каблуков об асфальт. Шаркающей походкой он идет к главной достопримечательности этих удивительных мест. Повинуясь неясному порыву, я оторвал взгляд от манящего шпиля и посмотрел направо. Очередной штампованно яркий магазин с кучей бесполезного хлама в кладовках. Стеклянные витрины, чудом уцелевшие, накладывают на свои прозрачные поверхности отражения, среди которых есть и мое. «Привет, Игорь, как настроение?» Опять эта сука явилась. «Дерьмовая!» На этот раз девушка явно пребывала в приподнятом расположении духа. Моя благоверная важно кивнула, скрестила руки на груди и присвистнула. «Шпиль уже близок, я жду не дождусь твоего появления». На секунду Ксения замолкла, но тут же, пародируя басовитый голос медведя из известного мультика, продолжила. «У меня уже и чай с можжевеловым вареньем готов». «Вот он, момент настоящей жизни, приятель». Я грязно выругался и, подобрав с земли кусок асфальта, швырнул в витрину. Стекло со звоном разлетелось, заглушая хихиканье моей зеркальной подруги. «Черт бы тебя побрал, проклятый город! Я ненавижу как тебя, так и этих скотов, решивших, что смогут управлять мною! Я ненавижу вас всех, козлы! Ненавижу, слышите?» Нервы окончательно сдали, выпуская на волю отчаяние и злобу, что в большом количестве накопились во мне за эти несколько дней. Карабин звякнул, посылая пули то в серые высотки, то в вывески магазинов, а то и вовсе в скрытое тучами небо. «Ублюдочная дура, сраный город! Вы ответите за все! Ну давайте, выходите! Что, боитесь? Правильно, суки тупорылые, бойтесь! Бойтесь меня!» Я много ругался, очень много. Жал на спуск до тех пор, пока не кончились патроны. Трясущимися руками попытался перезарядиться, но винтовка сопротивлялась как могла, так что пришлось ее швырнуть об землю. Даже оружие, и то против тебя. Все против тебя. Куски витрины слабо поблескивали на асфальте. Вот что мне надо. Ты знаешь, что делать. Торопясь, словно неумелый любовник во время полового акта, я сбросил со спины вещевой мешок и подбежал к куче стекла. Схватил один из острых осколков. «Сделай это!» «Сейчас все прояснится. Будь что будет». Я не замечал ни стремительно темнеющие над головой тучи, ни странным образом поплывшие очертания домов, ни начавший парить асфальт и ярко вспыхнувшие фонари. Меня это уже не интересовало. «Скоро все закончится». Рука взметнулась вверх, готовая к удару. Бритвенный кусок магазинной витрины хищно блеснул в свете мельтешащих вокруг голубоватых огоньков. «Нет, что ты делаешь? Остановись!» Слышался откуда-то издалека голос Ксюши, но на этот раз он был полон отчаяния, а не предвкушения веселья. А я посмотрел на стекло, затем на руку, плачущую кровавыми каплями, покрытую глубокими порезами. Кожа на глазах серела, покрываясь мерзкими складками и обрастая желтой темной щетиной. Пальцы удлинились и истончились. «Я с тобой. Я всегда буду теперь с тобой. Буду в тебе, приятель». Ощущения, наполнившие тело, никогда ранее мне не встречались. Плоть сжималась и натягивалась, кости скрежетали друг от друга, нервы сплетались в невероятные хитросплетения, и все это сопровождалось такими чудовищными болями, что оставалось загадкой, как сознание еще не покинуло раскаленную муками оболочку. Заорав, что есть сил, я ударил куском стекла, целя прямо в сердце. Тьма в своем первородном виде хлынула наружу и внутрь, сбивая с ног, впечатывая в потрескавшееся покрытие дороги, затопила окрестности своими рваными лохмотьями. А в этот последний момент я понял, что натворил и на какую ужасную участь обрек себя. «Ксюша, прости», — прохрипел я, последние пришедшие на ум слова. Но это был уже не мой голос. Это был голос нового обитателя города. Это была новая жизнь, не обремененная ношением жалкой души. Твой зверь уже не в моде. Кто здесь из вас свободен, верность горчит, небо молчит. Понял, не облажался, тебе во всем сознался, все на двоих, пока, пока ты слышишь. Этот город петля для тебя и меня, зашивайте скорей. Этот город петля для тебя и меня. Мой долг был отдан в прошлом, ты позабыт, заброшен. Город кричит, кровоточит. Твой дом засыпан пеплом, и за стеною пекло, все на твоих боках, пока ты дышишь. Этот город петля для тебя и меня, зашивайте скорей. Этот город петля для тебя и меня. Этот город петля для тебя и меня, зашивайте скорей. Этот город петля для тебя и меня. Пекло поменялось на стужу, ты взорван, контужен, ты жив. жидкий, как лужа. Мечтал о том, как вырваться из плена наружу. И город разрушен, и никого не нужен. Этот город петля для тебя и меня. Зашивайте скорей.